слишком много времени уходит, слишком перегружен заботами. И с 6 октября 1816 года все время болею. С 15 октября у меня сильный воспалительный катар, и я должен лежать в постели. Это продолжается уже многие месяцы. Не знаю, когда я смогу выйти. К тому же еще более неизлечимы последствия. Я меняю врачей, потому что мой ловкий итальянец с довольно большими видами на меня, у него не было ни честности, ни благоразумия, имеется в виду доктор Мальфатти. Это случилось в апреле 1817 года. С 15 апреля по 4 мая мне нужно было принимать 6 порошков в день, 6 чашек чая. Так продолжалось до 4 мая. С этого времени я снова пью порошки по 6 в день и 3 раза должен натираться быстро впитывающейся мазью. Я и приехал сюда, потому что мне нужны ванны. Со вчерашнего дня я снова принимаю лекарства, а именно тинктуру, в день по 12 ложек. Каждый день я надеюсь, что это печальное состояние закончится, хотя оно уже немного улучшилось, но мне кажется, что еще далеко до того, когда я полностью поправлюсь. Как сильно все это влияет на мою жизнь, можете себе представить. Состояние моего слуха ухудшилось, и я уже не могу сам заботиться о себе и о моих потребностях, а забот мне еще больше прибавилось из-за сына моего брата. О каком воспалительном катаре шла речь, видно из письма от 15 июля 1817 года поэту Вильгельму Герхарду, который попросил положить на музыку несколько его песен из «Анакреона». Бетховен извинился следующими словами. «Отчасти виновата моя болезнь, длящаяся уже почти 4 года. С прошлого октября 1816 года моя болезнь еще больше обострилась. У меня был сильный воспалительный катар, да еще и заболевания легких. Все это, чтобы вы не подумали, что я нелюбезен, или не хочу, и, как многие другие, перестали бы признавать меня». Подобным образом он ответил и Нанетте Штрейхер, которая помогала ему справиться с запущенным домашним хозяйством, в письме от 7 июля 1817 года. «Моя дорогая подруга, плохая погода позавчера задержала меня приехать к вам, так как я был в городе. Вчера утром я снова поспешил сюда, но не нашел дома моего слугу. Он даже ключ взял с собой. Но было холодно, из города я ничего не взял с собой, кроме тонких брюк, и был вынужден целых 3 часа ходить вокруг. Это повредило мне, и я целый день болел. К тому же страшная перспектива, что мне никогда не станет лучше. Врач вызывает у меня сомнения, мою болезнь он объясняет заболеванием легких». При этом заболевании легких вновь идет речь о повторяющемся бронхите, возникновение которого все время связывалось с его своеобразными привычками. У Бетховена была привычка после напряженного труда за письменным столом вдруг вскакивать и почти раздетым часами бродить и в холод, и в дождь, а после возвращения с прогулки разгоряченным распахивать окна и двери и поливать себя из кружки холодной водой, чтобы остыть. Часто случалось, что во время напряженного сочинительства он вдруг вставал и поливал голову водой, привычка, из-за которой на него постоянно обижались соседи или его сожители, так как разлитая по комнате вода протекала через пол на нижние этажи. Возможно, что описанный воспалительный катар возникал из-за чрезмерного количества выпитой холодной воды, к которой он часто прибегал, или из-за пребывания в недостаточно хорошо отапливаемых жилых помещениях. Ведь жаловался же он постоянно на нетопленные печи из-за ненадежности своих слуг, как видно из письма своему другу Цмецкалю фон Домановицу по этому поводу. «Я в отчаянии. Из-за состояния моего слуха я обречен проводить большую часть моей жизни с самым порочным классом людей и отчасти зависеть от них». Бетховен особенно озабоченно говорил по поводу характера своей болезни легких, так как его мать и брат Карл умерли от скоротечной чахотки. Уже в 1816 году в дневнике Фанни Геанастазио записано. «Потом случилось так, что он проводил у нас за круглым столом целые вечера и казался погруженным в свои мысли, потом плевал в носовой платок и осматривал его. Иногда я даже думала, что он боится увидеть следы крови». Осенью 1817 года здоровье Бетховена по-прежнему оставляло желать много лучшего. Из Нуздорфа он писал на Нетти Штрейхер в целом ряде писем о следующих событиях. «Спустя несколько дней после вашего посещения у меня был сильный приступ ревматизма, такой, что я выйду лишь завтра или послезавтра, через несколько дней. Я чувствую себя не очень хорошо и не могу прийти к вам, пью лекарства и верю, что через несколько дней мне станет лучше. Благодарю вас, прекрасная фрау Штрейхер, за ваше участие». 9 сентября 1817 года он пишет своему другу Цмескалю: «Из-за болезни я чувствую себя еще хуже. Здесь трудно было найти карету, но пешком, как обычно, я охотно хожу. В моем состоянии я не могу». И, наконец, он снова из-за болезни должен был отменить занятия своему высокопоставленному ученику, эрцгерцогу Рудольфу, как и в декабре 1817 года. Он пишет: «Ваше императорское высочество, сегодня мне снова нужно принимать лекарства, но, несмотря на это, я думал, что буду счастлив сегодня видеть вас». «Ваше императорское высочество, но, к сожалению, чувствую себя слабее, чем вчера. Я пытался выйти, но через несколько минут должен был вернуться. Плохая погода тоже виновата в этом». Спустя несколько недель: «На сегодня вы должны, милостиво, простить меня, если я не смогу принять ваше императорское высочество, так как я в такую погоду не могу выходить из-за моего кашля. Особенно плохо было к Новому году, как это видно из письма от 28 декабря 1817 года к Нанетте Штрейхер. Вчера я видел вашу дорогую дочь у меня, но был настолько болен, что даже и не помню. Ужасный холод, особенно у меня, я простыл. Вчера весь день едва ли мог пошевелиться. Кашель и ужасная головная боль не отпускали меня весь день. Уже к вечеру, часов в 6, я лег в постель. Я еще лежу, поэтому мне немного лучше». Тогда из-за сильной простуды у него началось воспаление придаточных пазух носа, вызвавшее сильную головную боль. Как восприимчив был Бетховен к воспалению дыхательных путей, показывает сообщение на Нетте Штрейхер в начале 1818 года. «Я снова простудился, у меня сильный насморк и кашель, или, когда я вечером пришел домой от боли, я ничего не мог делать и лег на кушетку». В целом, с 1816 года у Бетховена наблюдалось ухудшение состояния здоровья. Его кишечные заболевания, которые постоянно давали о себе знать, как и страх заболеть чахоткой, сделали его раздражительным и неработоспособным. Лихорадочные заболевания с частыми приступами бронхита, которые держались иногда несколько месяцев подряд и почти всегда были связаны с болями в кишечнике, приводили к такой слабости и усталости, что он иногда долгое время не вставал с постели. К тому же быстро прогрессирующая глухота делала его подозрительным по отношению к окружающим. В психическом отношении его в это время особенно удручали споры из-за опеки над племянником Карлом. Когда, наконец, по решению суда его отдалили от матери и 2 февраля 1816 года для дальнейшего воспитания отдали в закрытый пансион Геанастазио дель Рио, Бетховен старался почти до середины 1817 года восстановить отношения со своей невесткой Иоганной, хотя и пытался скрыть это от окружавших его людей. Но постоянная опека Карла со стороны дяди и тяготы учения угнетали мальчика, и все это привело к тому, что 3 декабря 1818 года он убежал к своей матери. Когда Карл сказал перед судом, что он боится грубого обращения дяди, который пригрозил удушить его однажды, Бетховен потерял право опекунства над своим племянником и с большими усилиями вновь приобрел его лишь в апреле 1820 года. Все эти аспекты служат объяснением заметного спада творческой продуктивности Бетховена, начиная с 1815 года, которое полностью прекратилось в годы кризиса 1817 и 1818. В обществе создалось впечатление, что от Бетховена нечего больше ждать каких-либо крупных сочинений, что он уже весь исписался. Но, несмотря на это, в последние годы постепенно возрастал его авторитет как композитора. Об этом свидетельствует критика Wiener Allgemeinen Musikalischen Zeitung за январь 1819 года. Мы называем его нашим величайшим композитором Европы, и Вена с благодарностью признает, чем она обладает в его лице. И действительно, общественность вскоре поняла, как он сам и предсказал, узнав о слухах, что его таланта хватит в лучшем случае еще только на богатели. Подождите, вы скоро поймете и кое-что другое. Казалось, как будто из глубины подземного течения, годами невидимого для людей, Бетховен черпал новые силы. Началась новая величественная фаза созидания, которая привела его к кульминационному моменту, к его «Месса Солемнис» и «Девятой симфонии». Работа над крупным произведением во многом затруднялась личными заботами, связанными как с опекунством племянника, так и с различными болезнями. Удивительно, что новые творческие импульсы возникли уже в годы, отмеченные болезнями и страданиями, в то время, когда он даже не решался принять приглашение в Англию. В отчаянии он писал 21 августа 1817 года Фердинанду Рису. «Сохрани меня, Бог, меня как будто уже нет. Мое здоровье требует питания в доме и больше покоя, поэтому я хочу знать ваше мнение. Если такое состояние не прекратится, то в будущем году я буду не в Лондоне, а в гробу. Слава Богу, что роль уже почти сыграна». В этот период депрессии произошел разрыв и с доктором Иоганном Мальфатти, которого сменил очень энергичный доктор Штауденгейм, тот врач, который уже тогда полностью запретил Бетховену употребление любых алкогольных напитков. Едва ли можно себе представить, что в этой болезненной ситуации в конце 1817 года он взялся за фортепианную сонату, опус 106. Соната написана в стесненных обстоятельствах, так как трудно писать почти ради хлеба. До этого я теперь дошел», — пишет Бетховен эрцгерцогу Рудольфу, посвящая ему это монументальное произведение. Оно появилось в 1819 году. Вершину этой самой мощной фортепианной сонаты в мировой литературе Хуго Риман видел в «Адажио». Это действительно самая трогательная песня «Плач», когда-либо прежде написанная для фортепиано. Здесь собраны все глубокие переживания, которые за эти годы скопились в душе маэстро, а теперь они стремительно вырываются наружу, как затем медленно покорность своей судьбе переходит в неотвратимое, чтобы с полным предчувствием завершиться аккордом «Физдур». Словами это выразить невозможно.